Tirésias le devint. Tirésias évite de répondre. Il n'ignore plus qu'Œdipe est joué par les dieux sans cœur. Ce silence irrite Œdipe. Il accuse Créon de vouloir le trône et Tirésias d'être son complice. Révolté par cette attitude injuste, Tirésias se décide. La fontaine parle. Voici l'oracle. L'assassin du roi est un roi. Доброй ночи. Так, наверное, сложилось, что конец февраля, начало марта для меня тесно связан с именем царя Эдипа. Ну, во-первых, 3 марта 1585 года в театре Олимпика в Италии состоялось первое европейское представление трагедии Софокла «Царь Эдип». Это та самая трагедия, одна из семи дошедших до нас трагедий Софокла, которую Аристотель в своей легендарной поэтике сделал идеалом трагического произведения. Кроме того, вы только что слышали вступление к одной из моих любимых опер 20 века, оперы-оратории Игоря Стравинского, либретто для которой, естественно, с названием «Царь Эдип», либретто для которой написал гениальный Жан Кокто. Это его текст вступительный, вы только что слышали. И первая постановка состоялась 23 февраля, в наш мужской праздник, 23 февраля 1928 года. Ну и, конечно, так как я много занимался психоанализом, вы знаете, то в 20 веке и с оперой Стравинского, между прочим, которую очень любил Фрейд, и с самой этой знаменитой трагедией Софокла связано понятие Эдипова комплекса. Поэтому возможно, что все это, все произведения эти появились в Европе в начале весны, наверное, говорит о том, что они как-то связаны очень тесно с человеческими чувствами. И верите ли вы или не верите в существование Эдипова комплекса, и тем не менее некое смутное волнение чувств связано и с весной, и с именем царя Эдипа, и с именем Фрейда, разумеется, тоже. Собственно, я хотел вам напомнить эту притчу для того, чтобы мы вместе могли подумать, какое отношение она имеет к душе современного человека. К сожалению, я сильно сомневаюсь, что большинство наших слушателей помнит, про что Софокл. Поэтому я чуть-чуть затяну вступление и попробую, я попробую кратко пересказать трагедию Софокла. Итак, в городе Фивы правит царь Лаи и царица Иокаста. Как водится, от дельфийского оракула царь получил предсказание: «Если ты родишь сына, то погибнешь от его руки». Поэтому, когда у него родился сын, он отнял его у матери, отдал пастуху и велел отнести на горные пастбища, а там бросить на съедение хищным зверям. Но пастух пожалел младенца, опять же, как водится, встретил пастуха из соседнего царства, и тот отнес младенца к своему царю. У коринфского царя детей не было, он усыновил младенца и воспитался как своего наследника. Эдип вырос сильным и умным мальчиком, он считал себя сыном коринфского царя, но вроде стали доходить слухи, что он приемыш. Он пошел к дельфийскому оракулу, и оракул ответил: «Чей бы ты ни был сын, тебе суждено убить родного отца и жениться на родной матери». Эдип пришел в ужас, но так как он считал себя сыном царя Коринфа, то он решил не возвращаться домой в Коринф и пошел, куда глядят глаза. На распутье трех дорог он встретил колесницу. На ней ехал старик с гордой осанкой, вокруг бегало несколько слуг. Эдип задумался, он был весь в этом предсказании оракула. И столкнулся с колесницей. Старик ударил сверху его стрекалом унизительно. На что Эдип в ответ раздраженно стукнул старика посохом, и он упал мертвый. Ну, началась драка всех слуг царя. Эдип убил, и только один из них сбежал. Ну, в общем, тогда это вовсе не было редкостью, и Эдип пошел дальше. Он дошел до города Фив, и там в это время царило смятение, потому что, вы, наверное, помните, на скале перед городом поселилось чудовище-сфинкс. Это была женщина. Сфинкс – женщина и в мифе, и в трагедии Софокла, которая задавала прохожим загадки, и кто не мог их отгадать, тех она разрывала на куски. Царь Лай пропал, потому что он тоже поехал искать помощи у оракула, но по дороге исчез. И когда сфинкс загадала Эдипу загадку, вы все ее знаете, кто ходит утром на четырех, днем на двух, а вечером на трех. Эдип ответил: это человек, младенец на четвереньках, взрослый на своих двоих и старик с посохом. Ну, кстати говоря, из-за этой блестящей разгадки, загадки сфинкса, у нас на форуме, например, наши пользователи пришли к выводу, что Эдип, по всей видимости, был первым психологом. А поскольку вот он определил природу человека, ну, трудно сказать, был он первым психологом или первым психом. В общем, как все определения, и это очень непростое. Сфинкс бросилась со скалы в пропасть, ее загадка была разгадана, фивы были освобождены, народ объявил Эдипа царем и дал ему в жены вдову исчезнувшего Лайя Иокасту, а в помощники брата Иокаста Крионта. Прошло много лет, и вдруг на фивы обрушилось божье наказание. От моровой болезни гибли люди, падал скот, сохли хлеба. Народ обратился к Эдипу: ты мудр, ты спас нас однажды, спаси и теперь. Этой мольбой начинается действие трагедии Софокла, вы ее услышите. Народ стоит перед дворцом и говорит, что я послал Крионта к оракулу. И оракул ответил: это божья кара за убийство Лая, найдите и накажите убийцу. Ну, Эдип объявляет царский указ найти убийцу Лая, отлучить его от огня и воды, изгнать на чужбину. Он не знает, что этим проклинает самого себя, но ему об этом расскажут. В Фивах живет слепой прорицатель Тересий. «Не заставляй меня говорить», — просит Тересий, — «не к добру это будет». Эдип гневается, уж не сам ли ты замешан в этом убийстве. На что Тересий объясняет: нет, убийца ты, себя и казни. И дальше следует потрясающий диалог, который мы недавно вспоминали в передаче. Тересий говорит: не Крионту я служу и не тебе, а вещему Богу. Я слеп, ты зряч, но ты не видишь, в каком живешь грехе и кто твои отец и мать. Что это значит? Разгадывай сам, отвечает Тересий, и ты на это мастер. Хор поет испуганную песню. Дальше входит Крион, которого Эдип подозревает в измене. И в этом диалоге, в этом выяснении отношений, между царем и Крионтом выходит царица Иокаста, сестра Крионта и жена Эдипа. «Он хочет изгнать меня лживыми пророчествами», — говорит ей Эдип. «Не верь», — отвечает Иокаста, — «все пророчества лживые. Вот Лаю было предсказано погибнуть от руки сына, но сын наш младенцем погиб на Кефероне, а Лая убил на распутье неведомый путник». И тут начинает выяснять Эдип, каков Лай был с виду. И вдруг и Иокаста отвечает, что видом был он сед, прям и, пожалуй, на тебя похож. И, о ужас, говорит Эдип, и у меня была такая встреча. Не я ли был тот путник? Остался ли свидетель? Да, один спасся, это старый пастух, и за ним послано. Ну, естественно, пастух опознает Эдипа. И тут выясняется, что еще одно царство освободилось, Коринфское, и коринфяне, в свою очередь, зовут Эдипа принять царство. Эдип омрачается. «Лживы все пророчества», — говорит он. «Было мне предсказано убить отца, но вот он умер своей смертью. Но еще мне было предсказано жениться на матери, и пока жива царица мать, нет мне пути в Коринф. Если только это тебя удерживает, — говорит вестник, — успокойся. Ты им не родной сын, а приемный. Я сам принес им тебя, младенцем, с Кефирона, а мне тебя там отдал какой-то пастух». Тут все выясняется, и Акаста уже все поняла. «Не дознавайся, — молвит она, — тебе будет хуже». Эдип ее не слышит, она уходит во дворец, и мы все уже поняли. В общем, пастух, оказывается, показывает на Эдипа и говорит, что это ты тот, кого ты, что вот тот, кого ты мне передал в младенчестве, и сопротивляется, не хочет говорить, и в конце концов признается, что это был ребенок царя Лая. Все предсказания сбылись, и за невольный грех следует добровольная казнь. Царица Иокаста, мать и жена Эдипа, повесилась в петле, а Эдип в отчаянии, он охватил ее труп, сорвал с нее золотую застежку и вонзил иглу себе в глаза, чтобы они не видели чудовищных его дел. Дворец распахивается, хор видит Эдипа с окровавленным лицом, который говорит: «Я сам себе судья. Убийца Лая – изгнание, осквернителю матери – ослепление». И Эдип сам себя осуждает за свои невольные преступления. Вот такая притча. Я был бы очень рад услышать, что вы думаете о той притче, которая изложена в трагедии. А мы пока слушаем вступительное ариозо Эдипа. Serva nos, Edipus, serva nos, Narissimus. Серебряные нити. Ну что ж, надо сказать, что, пожалуй, что Софокл жил где-то в 496 годах до нашей эры. И, в общем, общепризнан как величайший трагик античности. А вот что такое трагедия вообще, и что же все-таки происходит в этой притче, нам, наверное, нужно попробовать понять вместе по телефону 495-956-1514, постоянному телефону прямых эфиров Радио России. В связи с пересказом пьесы я так и не успел назвать этот телефон. Но вот что сказала наша радиослушательница Наталья. Добрый вечер. Тяжелая тема в Эдипе. Трагичная. Бедный Эдип. Никому такого не пожелаешь. В пьесе упоминается о перекрестке трех дорог, и, скорее всего, не просто так. Сначала подумала, может, этот перекресток символизирует выбор, но, похоже, нет. Скорее, наверное, неоднозначность чего-то. Или, может быть, возможность выхода. Согласно с участницей нашего форума Эльмирой, что у Эдипа Софокла человек честный, твердый и умеющий отвечать за свои слова. И еще когда он узнал, что по иронии судьбы свой же приговор должен быть исполнен против него же, то не стал юлить и скрываться, что тоже делает ему честь. Эдип также не был чужд добрых чувств, например, к своему народу или к приемному отцу. Ведь только одно предположение, что Полиб мог умереть, скучая по Эдипу, чего стоит. Человеку с черствым сердцем такое в голову вряд ли придет. И это еще до такого очень важного момента в пьесе, как самоислепление Эдипа. Однако наряду со всем этим мне показалось, что в Эдипе часто проявляется такая черта, как горячность и нетерпеливость. Вот приходит ему в голову какая-то догадка или появляется к чему-то стремление, и все, он словно весь загорается ею, и не слыша и не видя кругом никого и ничего, почти одержим своим состоянием. Сначала никак не может дождаться с вестями Тересия и Крионта. И потом, например, в своем разговоре с Эдипом Тересий подмечает ему: «Меня коришь, а нрава своего не примечаешь, все меня поносишь». Впоследствии, когда Эдип не поверил словам Тересия и решил, что старец был нанят Крионтом, который тайно стремился к власти, Эдип был настолько в этом уверен, что не слышал доводов Крионта, а потом и Иокасты, и даже поначалу Хора. Кстати, Хор в пьесе какую-то особую роль играет. Как совесть, что ли? Или роль тех самых борющихся противоположностей души, строфа, антистрофа, о которых упоминал у нас на форуме Катя. Крионт говорит: «Коль полагаешь ты, что самомнение бессмысленно и впрок, ты неразумен». И чуть позже, он же: «Нельзя винить, едва лишь заподозрив, за тем, что нам не подобает звать злых добрыми, равно и добрых злыми. Отвергнуть друга преданного значит лишиться драгоценнейшего в жизни. Ты в этом скоро убедишься сам. Нам честного лишь время обнаружит, и довольно дня, чтоб подлого узнать». Хор поддерживает: «Разумно и одобрит речь его, поспешное решение ненадежно». Эдип возражает: «Но если враг мне спешно строит козни, поспешно должен действовать и я, а если буду медлить, он достигнет, чего хотел, и я ни с чем останусь». Конец цитаты. То есть, кажется, Эдип будто боится потерять время, что-то упустить, словно боится пропущенного удара, после которого ему не встать. Может быть, беда Эдипа в том числе и в том, что он, всецело захватываемый своими чувствами, не всегда мог слышать и чувствовать других людей? А что касается невольного исполнения страшного пророчества, узнав от Аполлона о нем, Эдип решил бежать из той местности, где оно могло исполниться. Но не убежал, конечно, а прибежал на тот самый перекресток трех дорог, где встречи с отцом он никак не ожидал. Он бежал от себя. Так была ли у него возможность не совершить страшной ошибки? Может быть, описанная в пьесе сцена на дороге в чем-то символична? Лошади, с дороги Эдипа сгоняли силой, отец поразил его в теме. И опять же, Эдип горячится в этой сцене. Он рассказывает: «Когда пришел я к встрече трех дорог, глашатай и старик, как ты сказала, в повозке, запряженной лошадьми, мне встретились. Возница и старик меня сгонять с дороги стали силой. Тогда возницу, что толкал меня, ударил я в сердцах. Старик меж тем, как только поравнялся я с повозкой, меня стрекалом в теме поразил. Лихвой им отплатил я. В тот же миг старик, моей дубиной пораженный, упал, свалившись на землю из повозки, и всех я умертвил». Конец цитаты. Интересно, а Эдип вспоминал эту сцену на протяжении своей жизни до этого разговора с Иокастой? Все-таки это было убийство, причем массовое. Пусть, безусловно, несознательное и отчасти в целях самообороны, или это задело его самолюбие. Но убийство же людей было. Спасибо. Да, конечно, убийство людей было, и в этом, возможно, самый главный вопрос трагедии о царе Эдипе. Дело в том, что это вопрос о том, сам человек выбирает, куда ему идти на перекрестке трех дорог, или сила рока толкает его на одну из этих дорог, туда, куда его ждет, как нам потом станет известно, его собственный родной отец. Вот главный вопрос. Между прочим, не только античной Греции, но и нашего сегодняшнего дня. Правда, мы как-то стали очень древними греками. Вовсе не христианскими мыслями, нет, потому что сегодня, конечно, другой детерминизм, мы называем его научным, но, тем не менее, мы тоже считаем, что человек приговорен судьбой, ну, к чему-нибудь, там, скажем, к шизофрении или к наркотикам, или еще к чему-нибудь такому генетическому. То же самое считает и античная трагедия вообще, и Софокл, в частности, и особенности. Надо сказать, что хор выполняет роль от автора. Хор, в общем, это Софокл. Он просто, даже это не совесть, не голос богов. Хор расставляет нужные акценты. Те акценты, которые захотел поставить, разумеется, автор трагедии. Ведь она была когда-то мифом. А вот ту мораль, те мысли, в которые должен погружаться зритель, вот их и расставляет хор. Во всех трагедиях Софокла. Но вот это главный вопрос. Вопрос рока и свободы, детерминизма и возможности человека совершать самостоятельные поступки. Ведь мы знаем, что Эдип мудр. Мы знаем, что он хороший правитель, который... тиран, который, наверное, должен совершать, постоянно принимать самостоятельные решения. Кроме того, Эдип человек эмоциональный, гневливый, поскольку вся сцена с Лаем именно на этом основана. А кто ведет непроизвольным гневом? Человек или все-таки... какие-то иные силы водят его рукой. Вот греки отвечали на этот вопрос достаточно категорично. Человек – игрушка в руках богов. И как он не сопротивляйся, как он не пытайся стать не игрушкой, он все равно и чем-то самостоятельным и свободным. Сделать он этого не может, несмотря на всю свою мудрость и мужество. Здравствуйте, Лиза. Алло. Да-да. Алло, здравствуйте. Самое страшное, что Эдип был во всем прав. Эдип честный человек, да, он как бы поступает правильно, отвечает правильно на загадку сфинкса. Мудро правит. Он во всем прав. И вместе с тем оказывается смертельно виноват. Я правильно вас понял, Лиз? Вы здесь еще? Нету Лизы. Ну, вообще, какая-то очень важная, на мой взгляд, реплика. Вот как Стравинский слышал последний разговор Эдипа и Иокасты. Che dir dirai che chi di intuibio, che chi di io casta sede. Что ж, вот в том диалоге с Крионтом, о котором я уже рассказывал, когда выясняется, что тот, кто, кого встретил Эдип на распутье трех дорог, кого он убил, был царем Лаем, Эдип страшно волнуется, хор, то есть голос автора, поет встревоженную песню со словами «Ненадежно людское величие! Боги, спасите нас от гордыни!» Вот что сказала наша постоянная радиослушательница Ольга о трагедии Софокла. Ужас, никогда не понимал эту трагедию. Сперва злой рок предсказывает Эдипу и обрекает его на отцеубийство и инцест, а потом за премудрости судьбы казнят город, включая детей внутриутробно. Где справедливость и в чем вина Эдипа? Для меня важным отправным моментом для рассуждений является тот факт, что Софокл усилил трагизм истории про Эдипа, впервые добавив мотив инцеста. А брак Эдипа и Акасты – это очень странная история. Например, вопрос, сколько было лет Акасте, когда на ней женился сын? Явно не цветущая женщина, в матери Эдипу годится. А по пьесе можно увидеть, что Эдип испытывает к ней как к жене теплые чувства, уважения, доверия. У них четверо детей, значит, были плотские отношения. Пример доверительного общения. «Не откажу тебе, я сам в тревоге. Кому же еще открыться мне жена в моей беде?» Да, кому же еще открыться, как не жене своей Акасте, любимой? А между тем, это напоминает ветхозаветные странности с возрастом Сары, жены Авраама, которую разные цари брали в жены себе за ее редкостную красоту, хотя на тот момент у нее климакс и возраст старше 90 лет. Невольно задумаешься, что дело тут в чем-то другом. Может быть, поможет идея, выдвинутая Отто Ранком, о том, что человек изначально стремится вернуться в райское состояние материнского лона. И тогда трагедия Эдипа – это трагедия человека, который ищет рая буквально. Буквально возвращаясь в материнское лоно, что, несомненно, глупо и противоестественно. Может, возраст Акасты и нам, читателям, подсказка, что не надо буквально читать греческие трагедии. Может быть, не с лоном родной матери человеку важно восстановить единство, а ощутить, восстановить единство себя и Великой Матери. Великой Матери в аспекте творческого начала Вселенной, порождающей космос из хаоса. Если понимать трагедию символически, то, возможно, вина Эдипа и его биологических родителей в том, что они буквально истолковали слова Оракула. «Убить отца» — это про убийство физического отца. Или это про то, как важно убить в себе внушение детского возраста, культурные установки и правила, изжившие себя, мешающие жить и творить, Ну, например, правило буквально читать сюжеты трагедий и понимать их реалистически, как исторический документ. Сойтись с матерью. Матерью родной или же матерью всего, абсолютным творческим началом. Тогда это предсказание, понятое символически, совсем не страшное. Пророчество, от которого не стоит бежать. Эдип же убегает от судьбы, прибежал к ней в самой ужасной форме. Напоминает Зазеркалье, где важно бежать, чтобы стоять на месте, а чтобы добежать до места, бежать нужно еще быстрее. Эдип действует из страха, тогда как есть другой путь, путь Творца, идти навстречу страхам. И величие трагедии Софокла, царь Эдип, в том, что Эдип все-таки идет навстречу страху. Как смело он выясняет обстоятельства своего рождения и, догадываясь о том, что он причина проклятия, поразившего город, продолжает детективную линию выяснения всех обстоятельств. А затем следует ослепление Эдипа. Это одно из ключевых композиционных мест и гениальный ход драматурга. И вот эта сцена подробного описания, как пряжкой от фибулы выкалывал себе глаза царь Эдип, как кровь листала потоками, мороз по коже, и в то же время где-то вертится фраза «Правда глаза колет». Эдип долго поясняет затем, для чего же он так выколол себе глаза. И в частности говорит: «Позорней события не видела земля, богами заклинаю, меня подальше скройте и любите, или в море бросьте, прочь от глаз людских». Напоминает детскую игру в прятки, когда ребенок, закрывая глаза, думает, что его никто не видит. Ну да ведь? Опять он действует из страха, убегает в темноту. А с другой стороны, это решение оборачивается, наконец, для Эдипа обретением мудрости. Если судить по трагедии Эдип в колонне, ослепший изгнанник Эдип становится угоден богам. Свидетельство тому — его удивительная кончина, сокращенно. О да, то было истинное чудо. Он шел без провожатых. Напротив, сам показывал нам путь. Когда же подошел к крутому спуску, где медные ступени вглубь земли ведут, и просиял он радостью. Внезапно взгремел подземный Зевс, и многократно ясно Бог воззвал: «Эдип, Эдип, что медлишь ты идти? И так уже ты запоздал намного. Так без стенаний, горести и мук пропал Эдип, всех более смертных достойный изумлений». В итоге потеря зрения из нежелания видеть ужасы жизни оборачивается слепотой, подобной слепоте Гомера, Борхеса, слепотой прорицателя Тересия из самой трагедии, когда слепой видит лучше зрячего и может быть проводником к настоящему знанию. И заметим, что Эдип спускается в недра земли рядом с холмом Деметры. Но ведь не случайно. Вспомним, что в честь Деметры совершались знаменитые Левсинские мистерии, посвящение в которые давало свободу от страха смерти. Вот что пишет исследователь Эдуард Шуре. «Миф Цереры и ее дочери Прозерпины составляют центр Левсинского культа. В своем наиболее глубоком смысле миф этот представляет символически историю души, ее схождение в материю, ее страдания во мраке забвения, а затем ее вознесение и возврат к божественной жизни. Другими словами, это драма грехопадения и искупления в ее эллинской форме. На мой взгляд, очень созвучно с трагедийным циклом Софокла про царя Эдипа». Вообще говоря, это особенность, классическая особенность мифологического мышления, которую мы тоже не раз вспоминали. В мифе и в античной трагедии противоположности сходятся. Абсолютная слепота, выколотые глаза обозначают, что человек прозрел. Сказать все – это все равно, что сказать ничего. Да? Все мужчины сволочи полностью соответствуют понятию «нет мужчин вообще». То есть мы тоже, когда мыслим мифологически, выражаем вот эту странную мысль о том, что прозреть может человек только абсолютно слепой, и поэтому пророки и в нашем мифологическом сознании мы же не знаем, например, каким был Гомер на самом деле. Но предание о нем считает, что он слепой, потому что когда он может заглянуть внутрь себя, он вдруг прозревает и свою судьбу, и судьбу других людей. Здравствуйте, Светлана Алексеевна. Алло. Доброй ночи. Доброй Если ночи. Позволите, я хочу озадачить вас таким вопросом. А существует ли предопределенность? Ну, этим вопросом... Да, вы знаете, меня озадачил поразил... нас, озадачил нас Софокл, да. Где-то примерно около пятого, начала пятого века до нашей эры. А вот более современный. Была передача о происшествиях в Англии. Там случились вот эти взрывы из подземного перехода, из метро. Выносят людей, выходят люди, но там не очень много было жертв, ну, все равно это ужасно. И вот выходит один мужчина и говорит, что теперь это у него второй день рождения. Как потом выясняется, после этого он садится в автобус, который взрывают, и погибает. Да-да, на эту, на тему подобных сюжетов даже сняты аж серии сиквелов художественных фильмов. Но вот ведь в чем проблема. Есть вопросы на свете, которые вы, дорогие слушатели, должны решать сами, потому что как только я отвечу на вопрос, есть предопределение, нет предопределения, я возьму на себя роль, как минимум, олимпийских богов. Греки считали категорически, что человеком правит рок. Но вот мне лично кажется, что Софокл совсем не нашел, или нашел одним из первых некоторый выход. И греки тоже в этом своем непоколебимом детерминизме такой выход видели. Дело все в том, что для меня абсолютно поразительно в развязке драмы, в отличие от нас с вами, потому что, ну, если не дай бог, что-нибудь даже отдаленно похожее с нами происходит, ну, во всяком случае, мы как бы не были ни в чем виноваты. И даже, в общем, старик с палкой начал первым. Да, это он бил Эдипа, лай, а не Эдип его. Фактически, это было, как сегодня сказали, превышение необходимой самообороны. Поэтому, да, Лис, я согласен, Эдип во всем прав. Проблема заключается в том, что, обратите внимание, в отличие от нас, он не начинает драть на себе волосы и не кричит: «О, боги, боги, за что мне все это? Я ни в чем не виноват». Он обвиняет себя и тем самым обращает, и тем самым осуществляет теодицею. Он оправдывает богов. Он их прощает. А он понимает, что он виноват в своей гордыне. Он одновременно и спаситель города, и его губитель. Он спасает город от сфинкса, но губит его своим же собственным неосознанным и непонятым грехом. И в момент, когда он обвиняет себя, и в момент, когда он вдруг понимает свой бесконечный детерминизм, свою зависимость и зависимость человека от рока, вот если вы задумаетесь, вы поймете, он освобождается. И это поэтому в следующих трагедиях Софокла Фиванского цикла будет такой возвышенный смерть Эдипа. Его боги как будто возьмут к себе безболезненно и на ходу. А почему это происходит? Потому что удивительная вещь, но человек действительно становится свободен только тогда, когда начинает прислушиваться к голосам, которые его детерминируют. Когда он начинает слушать свое призвание, когда он начинает, когда он позволяет себе сказать не как я хочу, но как ты, пусть будет. И удивительная вещь, вот это признание зависимости, это чуть ли не единственное, что может сделать его независимым. Да, потому что он вдруг, выкалывая себе глаза, становясь слепым, начинает наблюдать волю богов как бы со стороны. И это чуть ли не единственный его шанс на обретение свободы. Вот это прощение, отсутствие обвинения. Или я так слышу все это через века. Спасибо всем, кто вспомнил трагедию оперы. Спокойной ночи.